Я скромно высказал лишь правду. Максимы. Часть первая. Суеверие, как и другие роды безумия, легко теряет свою силу, если вместо того, чтобы льстить нашему тщеславию, оно становится ему поперек дороги и готово огорчить это нежное существо. Тогда мы сейчас же усматриваем, что можем освободиться от него, как только захотим. И мы тем легче от него отказываемся, чем приятнее для нас все то, что мы у него отнимаем. Все взгляды Гамана сводятся к следующему принципу. Все, что предпринимает человек словом, делом или иначе, должно возникать из всех его соединенных сил. Всякие отдельные усилия должны быть отвергнуты. Правило превосходное, но следовать ему трудно. В жизни и в искусстве оно может соблюдаться, но при всякой передаче посредством слова, не имеющей поэтического характера, возникает большое затруднение, так как слово должно отделиться, обособиться, чтобы что-нибудь сказать, что-нибудь значить. Когда человек говорит, он должен сделаться на мгновение односторонним. Без обособления не может быть ни сообщения мысли, ни поучения. Мне казалось, что я высмотрел у природы, как закономерно она поступает, чтобы произвести живую форму, образец для всякой искусственной. Третье, что меня занимало, были нравы народов. Они учат, как из столкновения необходимости и произвола, понуждения и воли, движения и сопротивления возникает нечто третье, не являющееся ни искусством, ни природой, но тем и другим вместе, необходимым и случайным, намеренным и слепым. Я имею в виду человеческое общество. Одно только несчастье существует для человека. Это когда им овладевает идея, не имеющая никакого влияния на действительную жизнь или же отвлекающая его от труда. Если хорошенько вдумаешься в то, что, собственно, представляет собой то свойство, которое с таким осуждением обзывают пустым тщеславием, то станет ясным, что каждый человек должен относиться к себе с известным самодовольством, и счастлив тот, кто испытывает это чувство. Но раз он его ощущает, то как он может не обнаружить это приятное ощущение? Как, существуя, ему скрыть, что он радуется своему существованию? Переход от внутренне сознаваемой истины к внешней действительности при их противоположности всегда мучителен. Разве любовь и совместное пребывание любящих не должны иметь те же правила, как разлука и взаимное отчуждение? И все же, когда один отрывается от другого, в душе образуется огромная пропасть, в которой погибло не одно сердце. Более того, самообольщение, пока оно длится, обладает непреодолимой видимостью истины, и лишь мужественные сильные души возвышаются и укрепляются сознанием своего заблуждения. Всякое открытие подымает их над самим собою, стоя таким образом над собственным прошлым и видя, что прежний путь для них закрыт, они быстро озираются в поисках нового пути, дабы немедля, бодро и мужественно вступить на него. Способности, заложенные в человеке, можно подразделить на общие и особенные. Общие должны рассматриваться как праздно покоящиеся дееспособности, которые при известных обстоятельствах пробуждаются и случайно применяются для достижения тех или других целей. Всем людям присущ дар подражания. Каждый человек стремится подражать тому, что он видит, воспроизводить виденное, не обладая в то же время ни малейшими, ни внутренними, ни внешними данными к тому. Поэтому естественно, что человек всегда хочет выполнить то, что на его глазах выполняют другие. Всего естественнее таким образом было бы сыну посвящать себя занятию отца. Всего счастливее поэтому те люди, которые имеют возможность в домашнем кругу развить в себе прирожденный семейный талант. Мы знаем о таких поколениях живописцев. Среди них, правда, попадались и посредственные таланты, но все же они давали нечто пригодное. Пожалуй, и лучше, чем то, что при их средних способных дарованиях они могли бы дать в какой-либо другой сфере деятельности, избранной ими свободно, по собственному желанию. Часть вторая. Природа образует нормально, когда бесчисленным отдельным элементам она дает правила, определяет и обусловливает их. Ненормальными же явления бывают тогда, когда берут вверх отдельные элементы и проявляются произвольно с виду даже как будто случайно. Но как то и другое стоит в близком родстве, и как упорядоченное и как беспорядоченное оживлено одним духом, то возникает колебание между нормальным и ненормальным. Образование и преобразование все время сменяют друг друга, так что кажется, будто ненормальное становится нормальным, и наоборот. Природа переступает границу, которую она сама себе поставила, но этим она достигает иного совершенства. Мы хорошо сделаем поэтому, если будем как можно дольше воздерживаться здесь от отрицательных выражений. Древние говорили «репаг», «продиджиум», «монструм», «чудесный знак», «нечто значительное», «достойное всяческого внимания». Мне хотелось бы, чтобы основательно прониклись той истиной, что никоим образом нельзя добиться законченного воззрения, не рассматривая нормального и ненормального в их колебаниях и взаимодействии. Каждый лист, каждый глазок имеет сам по себе право быть деревом. Чтобы они не достигли этого, их связывают господствующие над ними здоровье стебля и ствола. Никогда не будет лишним повторить, что каждая организация объединяет много живых элементов. При рассмотрении растения принимается живая точка, которая вечно производит себе подобное. При этом и у самых незначительных растений она осуществляет это, повторяя все тот же элемент. Мы находим вообще, что уродливость всегда снова склоняется к своей совершенной форме, что у природы нет правила, из которого она не могла бы сделать исключение, что она не делает исключения, которого она не могла бы вновь возвести в правило. Вопрос о цели, вопрос «для чего?» безусловно не научен. Несколько дальше ведет нас вопрос «как?». Чтобы познавать, человек должен разъединять то, чего не следовало бы разъединять, а для этого нет иного средства, как вновь соединять то, что природа предлагает нашему зрению в разъединенном виде, вновь сводить его к единству, подмечая, как одна форма незаметно переходит в другую и в конце концов совершенно поглощается последующей. Учение о форме есть учение о превращении. Нельзя даже вообразить себе неизменности формы так же, как что бы то ни было независимое от универсальной жизни. Высочайшая и единственная операция природы и искусства есть оформление, а в оформлении такая спецификация, чтобы каждая единица стала, была и осталась чем-то либо особенным и значительным. Природа забирается в спецификацию, как в тупой переулок. Она не может пробраться насквозь и не хочет повернуть обратно. Метаморфозу в высшем смысле, в которой берется и дается, приобретается и теряется, превосходно изложил уже Данте. Хорошо устроенный манеж всегда импонирует. Лошадь стоит, как животное, очень высоко, но ее значительный и далеко простирающийся ум удивительным образом ограничивается связанными конечностями. Существо, которое при столь значительных, даже великих качествах может проявляться только в ступанье, бегание и скачке, является интересным предметом рассмотрения. Почти убеждаешься в том, что оно создано в качестве органа человека, чтобы, присоединившись к высшему уму и цели, довести до невозможного как силу, так и грацию. Манеж потому и действует так благотворно на мыслящего человека, что здесь, и, быть может, только здесь, на всем свете, видишь глазами и понимаешь умом целесообразное ограничение активности, устранение всякого произвола, даже случая. Человек и животное так сливаются здесь воедино, что, собственно, нельзя сказать, кто же из них воспитывает другого. Разве то, что производит на нас неприятное впечатление, не входит с равным правом в план природы, как и самые милые ее явления? Разве яростные бури, потопы, потоки огня, подземный жар и смерть во всех стихиях не столь уже подлинные свидетельства ее вечной жизни, как дивный восход солнца над полными виноградниками и благоухающими апельсиновыми рощами? Что мы видим в природе — это сила, поглощающая силу. Ничего длительного, все мимолетно. Тысячи зародышей растаптываются, каждый миг рождаются тысячи новых, все велико и значительно, многообразно до бесконечности. Прекрасное, безобразное, доброе, злое — все существует с равным правом друг подле друга. Искусство же является прямой противоположностью. Оно возникает из усилий индивида устоять против разрушительной силы целого. Уже животное выделяется, защищается своими искусственными влечениями. Человек сквозь все свои состояния укрепляется против природы, чтобы избежать ее в тысячах форм проявляющегося зла и воспользоваться только мерой добра, пока ему не удается, наконец, замкнуть циркуляцию всех своих естественных и искусственных потребностей в один дворец, залучить в его стеклянные стены по возможности всю рассеянную красоту и все счастье. И там он становится все мягче и мягче, субституирует радостям тела радости души, и силы его, не стимулируемые никакой враждебностью к естественному их употреблению, расплываются в добродетель, филантропию и чувствительность. Зульцер говорил: «Льющимися на нас со всех сторон приятностями природа хотела вообще внедрить в наши души кротость и чувствительность. Вообще она никогда этого не делает. Напротив, она, слава Богу, закаляет своих истинных детей против страданий и бедствий, которые она им неустанно готовит, так что самым счастливым человеком мы можем назвать того, кто обладал бы наибольшей силой встретить беду, отбросить ее от себя и наперекор ей идти дорогою своей воли. Для большей части людей это трудно, даже невозможно». Поэтому большинство, в особенности философы, благородно ретируется и прячется за укреплениями. Потому-то они и вообще так адекватно диспутируют. Природа заполняет своей безграничной продуктивностью все пространства. Взглянем на одну только Землю. Все, что мы называем злым, несчастным, проистекает из того, что не всему возникающему она может дать место, еще меньше предоставить ему долговечность. Все, что возникает, ищет простора и хочет долговечности, поэтому оно вытесняет из данного места другие существа и сокращает продолжительность их существования. Живое существо обладает даром приспособления к многообразным условиям внешних влияний, не отрешаясь в то же время от достигнутой определенной самостоятельности. «Животных учат их органы», — говорили древние. Я прибавлю к этому. «Также и людей, хотя последние обладают тем преимуществом, что могут, в свою очередь, учить свои органы». Человек никогда не понимает, насколько он антропоморфен. Вспомните о легкой возбудимости всех существ. Малейшие изменения какого-либо условия, всякое новое дуновение сейчас же обнаруживает в телах полярность, которая, собственно, во всех них таится. Напряжение — это кажущееся индифферентным состояние энергичного существа, находящегося в полной готовности проявиться, дифференцироваться, поляризоваться. Произведения природы можно узнавать, только схватывая их в становлении. Созрели они и готовы, попробуй-ка их понять. Видеть становление вещей — лучший способ их объяснить. Тюрпен. Ко всему, что хочет сделать природа, она может добраться только постепенно. Она не делает прыжков. Она, например, не могла бы сделать лошадь, если бы ей не предшествовали все другие животные, по которым она, как по лестнице, поднялась до структуры лошади. Так всегда одно имеется ради всех, все ради одного, поскольку что ведь одно и есть также все. Представьте себе природу, которая как бы стоит у игорного стола и неустанно выкрикивает «Вдвое!», то есть, пользуясь уже выигранным, счастливо до бесконечности продолжает игру сквозь все области своей деятельности. Камень, животное, растение — все после таких счастливых ходов постоянно снова идет на ставку. И кто знает, не является ли и весь человек, в свою очередь, только ставкой для более высокой цели. Часть третья. О некоторых проблемах в естественных науках нельзя говорить надлежащим образом, не призывая на помощь метафизику, но не школьную и словесную мудрость, а то, что было, есть и будет до физики, вместе с физикой и после физики. «Дай мне, где стать, Архимед. Найди, где стать, Иоэль. Утверждайся, где стоишь». Гёте. «Пребывай там, где стоишь, максима более необходимая теперь, чем когда бы то ни было, так как, с одной стороны, люди раскалываются на большие партии, а затем и каждый отдельный человек хочет проявить себя согласно индивидуальному усмотрению и способностям. Лучше всегда прямо высказать, как думаешь сам, не пытаясь много доказывать. Все приводимые нами доказательства являются ведь только вариациями наших мнений, и люди противоположного образа мыслей не слушают ни того, ни другого. Всякое существо есть аналог всякого существующего, поэтому бытие всегда представляется нам в одно время и раздельным, и связанным. Когда чересчур увлекаешься аналогией, то все сливается в одно тождество — когда избегаешь ее, все распыляется до бесконечности. В обоих случаях мысль парализуется, в первом случае как чрезмерно живая, во втором — как умерщвленная. Человеку прирождена и с его природой теснейшим образом связана та особенность, что для познания ему недостаточно ближайшего. Между тем, каждое явление, которое мы сами воспринимаем, представляет в данный момент ближайшее, и раз мы энергично будем пытаться проникнуть в него, мы можем требовать от него, чтобы оно само себя объяснило. Этому люди, однако, не научатся, потому что это противоречит их природе. Поэтому и образованные люди, познав где-либо нечто истинное, не могут воздержаться от приведения его в связь не только с ближайшим, но также с самым отдаленным. Отсюда проистекают заблуждения за заблуждением. Близкий феномен связан в действительности с отдаленным лишь в том смысле, что все приурочено к немногим великим законам, которые повсюду обнаруживаются. Что такое общее? Единичный случай. Что такое частное? Миллионы случаев. Аналогия должна опасаться двух заблуждений. Во-первых, отдаться остроумию, тогда она расплывается в ничто. Во-вторых, окутаться тропами и сравнениями, что, однако, менее опасно. Ни мифологии, ни легенд нельзя терпеть в науке. Предоставим их поэтам, которые призваны обрабатывать их на пользу и радость мира. Человек науки пусть ограничивается ближайшей ясной действительностью, но если изредка он пожелал бы выступить в риторическом облачении, то да будет дозволено ему и это. Чтобы найти выход, я рассматриваю все явления как независимые друг от друга и стараюсь властно изолировать их. Затем я рассматриваю их как коррелаты, и их синтез дает самую полную жизнь. Я применяю это преимущество к природе, но этот способ рассмотрения плодотворен и в применении к новейшей, подвижной всемирной истории. Все, что мы называем изобретением или открытием в высшем смысле, есть из ряда вон выходящее проявление осуществления оригинального чувства истины, которое, давно развившись в тиши, неожиданно, с быстротой молнии, ведет к плодотворному познанию. Это на внешних вещах изнутри развивающееся откровение, которое дает человеку предчувствие его богоподобности. Это синтез мира и духа, дающий самую блаженную уверенность в вечной гармонии бытия. Человек должен верить, что непостижимое постижимо, иначе он не стал бы исследовать. Понятно все частное, допускающее какое-либо применение. Таким путем непонятное может стать полезным. Есть тонкая эмпирия, которая теснейшим образом отождествляется с предметом и таким путем становится настоящей теорией. Однако это потенцирование духовной способности свойственно лишь высокообразованной эпохе. Всего отвратительнее педантичные наблюдатели и фантазеры-теористы. Их эксперименты мелочны и сложны, их гипотезы темны и причудливы. Чтобы понять, что небо везде синее, не нужно ездить вокруг света. Общее и частное совпадают. Частное есть общее, обнаруживающееся при различных условиях. Не требуется все самому видеть и переживать, но если ты хочешь доверять другому и его описаниям, то прими во внимание, что ты имеешь дело с целой тройкой — предметом и двумя субъектами. В естествознании также необходим категорический императив, как и в нравственной области. Надо только принять во внимание, что мы стоим с ним не в конце, а в начале. Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория. Синего неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать за феноменами. Они сами составляют учение. В науках много достоверного, если не смущаться исключениями и уметь уважать проблемы. Если посмотреть на проблемы Аристотеля, то удивляешься способности подмечать и всему тому, что наблюдали греки. Только они допускали ошибку чрезмерной поспешности, так как непосредственно переходили от феноменов к их объяснению, вследствие чего появлялись совершенно недостаточные теоретические высказывания. Но это всеобщая ошибка, которую делают еще и сегодня. Гипотезы — это колыбельные песни, которыми учитель убаюкивает своих учеников. Мыслящий добросовестный наблюдатель все больше приходит к сознанию собственной ограниченности, так как он видит, что чем дальше расширяется знание, тем больше появляется проблем. Наша ошибка в том, что мы сомневаемся в достоверном и хотим фиксировать недостоверное. Мой же принцип при исследовании природы — удерживать достоверное и следить за недостоверным. Приемлемой гипотезой я называю такую, которую мы устанавливаем как бы шутя, чтобы предоставить серьезной природе опровергнуть нас. Так как для дидактического изложения требуется достоверность, и так как ученик не желает получать ничего сомнительного, то учитель не может оставить в покое ни одной проблемы, обходя ее, например, в некотором отдалении. Сразу же должно быть что-либо определено, и вот некоторое время кажется, что обладаешь известным пространством, пока кто-нибудь другой не выдернет кольев изгороди и тотчас снова не огородит ими более узкое или более широкое пространство. Страстный вопрос о причине, смешение причины и действия, успокоение на ложной теории приносит великий, не поддающийся учету вред. Ложное обладает тем преимуществом, что о нем можно постоянно болтать. Истинное нужно сейчас же использовать, иначе оно ускользает. Кто не понимает, что истинное облегчает практику, может сколько угодно мудрить с ним и крючкотворствовать, чтобы хоть немного приукрасить свою ошибочную нудную работу. Немцы, да и не они одни, обладают даром делать науки недоступными. Англичанин — мастер сразу использовать все открытое, пока оно не подведет к новому открытию или к доброму делу. Спросите-ка, почему они во всем опередили нас? Мыслящий человек обладает тем удивительным свойством, что туда, где лежит неразрешенная проблема, он любит примышлять образ фантазии, от которого он не может отделаться, даже когда проблема разрешена и истина очевидна. Нужен своеобразный поворот ума для того, чтобы схватить бесформенную действительность в ее самобытнейшем виде и отличить ее от химер, которые ведь тоже настойчиво навязываются нам с известным характером действительности. Каждый человек смотрит на готовый, упорядоченный и оформленный совершенный мир, в конце концов, только как на материал, из которого он старается создать для себя особый, к нему приспособленный мир. Дельные люди хватаются за него без колебаний и орудуют с ним в пределах возможного. Другие нерешительно ходят вокруг да около, а некоторые сомневаются даже в его существовании. Кто достаточно проникся бы этой истиной, тот не стал бы ни с кем спорить, а рассматривал бы чужое, а также и свое собственное воззрение как явление. Мы ведь почти изо дня в день убеждаемся, что один может с удобством мыслить то, что для другого невозможно мыслить. И притом даже не в таких вещах, которые имели бы какое-либо влияние на благо или зло, а в таких, которые для нас совершенно безразличны. То, что знаешь, знаешь, собственно, только для себя. Когда я говорю с другими о том, что я хорошо на свой взгляд знаю, то он сразу полагает, что знает это лучше меня, и мне приходится все снова уходить в себя со своим знанием. Человек находит себя среди действий и не может удержаться от вопроса о причинах. Как существо костное, он хватается за ближайшую из них, как за наилучшую, и на этом успокаивается. В особенности любит поступать так человеческий рассудок. Одинаковые или, по крайней мере, сходные действия производятся природой различными способами. Желание объяснять простое сложным, легкое трудным, есть порог, распределенный по всему телу науки. Проницательные видят его, но не всегда сознаются в нем. Посмотрите внимательно физику, и вы найдете, что как феномены, так и эксперименты, на которых они построены, обладают различной ценностью. все сводится к простым первичным опытам, и построенная на них голова стоит надежно и прочно. Но есть также опыты вторичные, третичные и так далее. Если им приписываются равные права, они спутывают то, что было выяснено первыми. Свет и дух, царящие первый в физическом, второй в моральном, суть высшей мыслимой неделимой энергии. И не принадлежит ли цвет всецело чувству зрения? Я ничего не имею против допущения, что цвет можно даже осязать. Его самобытные свойства выявились бы при этом еще лучше. Все проще, чем можно мысленно представить себе, и в то же время взаимообусловленнее, чем мы в состоянии понять. Те, которые складывают единственный, наияснейший свет из цветных видов стекла, являются настоящими обскурантами. Как Сократ призвал к себе нравственного человека, чтобы последний сколько-нибудь просветился относительно себя самого, так, в свою очередь, Платон и Аристотель выступили перед природой как призванные, один с умом и душою, жаждущими отдаться ей, другой — со взором исследователя и методом, направленным на ее завоевание. Всякое приближение к этим трем, которое становится возможным для нас в целом и в частностях, является событием, которое мы радостнее всего ощущаем и которое всегда служит могучим стимулом нашего образования. Чтобы из безграничного многообразия, раздробленности и запутанности современной физики снова спастись в простое, нужно все снова ставить себе вопрос, как отнесся бы Платон к природе, как она представляется нам теперь при всем ее основном единстве в своем более значительном многообразии. Ибо мы убеждены, что на том же пути можем органически достигнуть последних разветвлений познания и на этом фундаменте постепенно возвести и укрепить вершины каждого знания. При этом мы должны, однако, постоянно следить за тем, идем ли мы в направлении работы нашей эпохи или против нее, иначе мы рискуем отклонить полезное и принять вредное. Опыт сначала приносит пользу науке, затем вредит ей, так как обнаруживает и закон, и исключение. Среднее между ними отнюдь не дает истинного. Говорят, что между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом. Между ними лежит проблема, то, что недоступно взору, то есть вечно деятельная жизнь, мыслимая в покое. Часть четвертая. В Нью-Йорке 90 различных христианских вероисповеданий, каждая из которых, не вступая ни в какие столкновения с остальными, на свой лад почитает Господа Бога. В естествознании, как и во всяком другом исследовании, мы должны дойти до такого же положения. Иначе что же получается, когда каждый говорит о либеральности и мешает другому думать и высказываться по-своему? Самое врожденное понятие, самое необходимое понятие причины и действия в применении становится поводом к бесчисленным, все повторяющимся заблуждениям. Мы совершаем большую ошибку, представляя всегда себе причину рядом с ее действием, как тетиву близ стрелы, которую она пускает. Однако мы не можем избежать этой ошибки, потому что причина и действие всегда мыслятся вместе и, стало быть, сближаются в уме. Ближайшие доступные причины достижимы и именно потому более всего постижимы. Вот почему мы охотно представляем себе механическим то, что имеет более высокую природу. Сведение факта к причине является только историческим трактованием. Например, факт смерти человека и ее причина — выстрел из ружья. Падение и толчок. Желание объяснить их с помощью движений мировых тел — это, собственно, вскрытый антропоморфизм. Это движение путника через поле. Поднятая нога опускается, оставшаяся сзади стремится вперед и падает, и так без изменений от выхода до прибытия. Что если бы на том же пути заимствовали сравнение у конькобежца? В этом случае поступательное движение идет на пользу оставшейся сзади ноге, причем последняя вместе с тем берет на себя обязанность дать еще такой импульс, что другая нога, теперь уже находящаяся позади, в свою очередь сохраняет возможность двигаться некоторое время вперед. Индукции я никогда сам себе не позволял. Если кто-нибудь другой хотел воспользоваться ею против меня, я сейчас же устранял ее. Сообщение посредством аналогии я считаю столь же полезным, как приятным. Аналогичный случай не навязывается, ничего не доказывает. Он противопоставляется другому, не соединяясь с ним. Несколько аналогичных случаев не смыкаются в замкнутые ряды. Они как хорошее общество, которое всегда больше стимулирует, чем дает. Очень хорошо говорят, что явление — это следствие без основания, действие без причины. Человеку так трудно дается отыскать основание и причину потому, что они в силу своей простоты скрываются от взора. Мыслящий человек ошибается в особенности тогда, когда он допытывается связи причины и действия. То и другое составляет вместе неделимый феномен. Кто в состоянии признать это, тот на правильном пути к деятельности, к делу. Генетический метод, хотя он и недостаточен, ведет нас на лучший путь. Ни один феномен не объясняется сам по себе и из самого себя. Лишь многие, обозреваемые совместно, методически упорядоченные, дают, наконец, нечто, имеющее значение для теории. Если то, что мы знаем, излагается другим методом или даже на чужом языке, то оно приобретает странную прелесть новизны и свежести. Круги истинного соприкасаются непосредственно, но в промежутках у заблуждения остается довольно место, чтобы развернуться и проявиться. Природа не заботится о каких-либо ошибках. Сама она не может действовать иначе, как правильно, не озабоченная тем, что из этого может получиться. У природы нет ни одной закономерной способности, в которой бы она при случае не проявила и не осуществила. Декарт несколько раз наново писал свою книгу о методе, и в том виде, как она сейчас лежит перед нами, она все же ничуть не может помочь нам. Каждый, кто некоторое время предается добросовестному исследованию, должен когда-нибудь изменить свой метод. Ознакомьтесь с явлением, отнеситесь к нему с той точностью, какая только возможна, посмотрите, как далеко можно уйти с ним в понимании и в практическом применении, а затем оставьте проблему в покое. Наоборот, поступают физики. Они направляются прямо на проблему и запутываются по пути в стольких трудностях, что под конец у них не остается никакого выхода. Из величайшего, из мельчайшего, раскрываемого человеку лишь искусственными средствами, вытекает метафизика явлений. Посередине лежит все обособленное, соответствующее нашим чувствам. Это моя область. Причем я, однако, от всего сердца благословляю те даровитые умы, которые приближают ко мне вышеуказанные области. Часть пятая. Как действительное существо среди действительного мира, человек наделен такими органами, что может познавать и производить действительное и наряду с ним возможное. Все здоровые люди убеждены в своем собственном существовании и в существовании окружающей их среды. Подобно тому, как в глазу есть пятнышко, которое не видит, в мозгу есть тоже такое место, где не отражается ни один предмет. Когда человек становится особенно внимательным к этому месту и углубляется в него, он впадает в душевную болезнь. Ему мерещатся здесь вещи из другого мира, которые являются, однако, не бытием, а чистейшими небылицами и не обладают ни формой, ни границами. Они пугают наподобие пустых ночных видений, преследуют хуже, чем призраки, и того, кто не вырвался из-под их гнета. Человек достаточно вооружен для всех истинных земных потребностей, если он доверяет своим чувствам и так развивает их, чтобы они продолжали заслуживать доверия. Чувства не обманывают, обманывает суждение. Никто не отрицает, что зрение способно оценивать расстояние между предметами, находящимися рядом или один над другим. Но предметы, стоящие один позади другого, эту способность не желают распространять. Однако благодаря параллаксу человеку, если его мыслить не стационарным, а подвижным, дано самое надежное указание — если ближе всмотреться, сюда включено уже учение о применении соответствующих углов. Кто довольствуется чистым опытом и в согласии с ним поступает, у того достаточно истинного. Подрастающее дитя мудро в этом смысле. Теория сама по себе ни к чему. Она полезна лишь поскольку дает нам веру в связь явлений. В искусстве и в науке, так же, как в практической деятельности, все сводится к тому, чтобы объекты отчетливо воспринимались и трактовались сообразно своей природе. Мы должны, как мне кажется, всегда больше наблюдать, в чем отличаются друг от друга вещи, которые мы хотим познать, нежели в чем они похожи. Развлечение труднее, утомительнее, чем установление сходства. Если мы достаточно хорошо различили предметы, то сравниваются они затем сами собой. Если же начать с того, что вещи считать одинаковыми или похожими, то можно легко оказаться в том положении, что ради своей гипотезы или манеры представления не заметишь особенностей, по которым вещи очень отличаются друг от друга. Я жалею людей, которые много носятся с приходящестью вещей и уходят в созерцание земной суетности. Ведь мы для того и существуем, чтобы сделать приходящее неприходящим. А это может быть осуществлено лишь тогда, когда мы умеем ценить и то, и другое. Кто может сказать, что у него есть склонность к чистому опыту? Каждый полагал, что он следует настойчивым советам Бэкона, но кому удавалось это? Эпоху эмпирического естествознания датируют, начиная с Фрэнсиса Бэкона. Его путь, однако, часто пересекали и делали непроходимым теоретические тенденции — в сущности говоря, с каждого дня можно и должно считать новую эпоху. С расширением знания время от времени наступает необходимость изменить расстановку данных. Чаще всего это происходит по новым принципам, но всегда она остается провизорной. Опыт может расширяться до бесконечности. Теория в состоянии очищаться и совершенствоваться в таком же смысле. Первому открыта Вселенная во всех направлениях, последняя остается замкнутой пределами человеческих способностей. Вот почему все мировоззрения должны возвращаться. Иногда встречается, правда, удивительный случай, когда при расширенном опыте снова входит в милость ограниченная теория. Человек сам по себе, поскольку он пользуется своими здоровыми чувствами, есть величайший и точнейший физический аппарат, какой только может существовать. Величайшее несчастье новейшей физики состоит именно в том, что она как бы отделила эксперимента от человека и желает признать природу лишь в том, что показывают искусственные инструменты. Физика желает даже ограничить ими то, что природа может создать. Так же обстоит дело с вычислением. Есть много истинного, не поддающегося вычислению, как не все истинное возможно представить в виде эксперимента. Но ведь затем человек и стоит так высоко, чтобы вообще невыразимое нашло в нем свое выражение. Что такое струна и всякое ее механическое деление перед ухом музыканта? Да можно даже сказать, что такое физические элементарные явления самой природы перед человеком, который должен еще укротить их и модифицировать, чтобы иметь возможность сколько-нибудь их ассимилировать. Когда хотят, чтобы эксперимент дал все, к нему предъявляют слишком большое требование. Ведь и электричество вначале умели добывать только посредством трения, между тем, как теперь его высшее проявление осуществляется простым прикосновением. Хотя это и случается со многими наблюдателями, нехорошо связывать с каким-либо воззрением сейчас же какой-нибудь вывод и рассматривать их за равнозначащие. Теория — это обыкновенно результат чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который хотел бы избавиться от явлений и подсовывает поэтому на их место образы, понятия, часто даже одни слова. Подозревают, даже видят, что это только вспомогательное средство. Но разве страстность и партийность не приплетаются всегда к таким средствам? И не без основания, так как они очень нуждаются в них. Наше состояние мы приписываем то Богу, то черту, и в обоих случаях ошибаемся. Загадка лежит в нас самих, порождениях двух миров. Так же и с цветом. То его ищут в свете, то снаружи, во Вселенной. Его только не могут найти в его собственном доме. Наступит время, когда будут излагать патологическую экспериментальную физику и выведут на свежую воду все то же англерство, которое надувает рассудок, контрабандным путем протаскивает какое-либо убеждение и, что хуже всего, препятствует всякому практическому прогрессу. Феномены должны быть раз и навсегда вырваны из мрачного эмпирико-механико-догматического застенка и представлены на суд обыденного человеческого рассудка. Природа умолкает на плахе. Ее верный ответ на искренний вопрос — «да, да, нет, нет». Все остальное от лукавого. Микроскопы и телескопы, собственно, только спутывают чистый человеческий смысл. Все плодотворное принадлежит не нам, а природе. И само время — стихия. Что называют идеей? То, что всегда обнаруживается в явлении и притом выступает как закон всякого явления. Воспринимать природу и непосредственно извлекать из нее пользу дано немногим людям. Между познанием и применением они охотно создают воздушный замок, старательно разрабатывают его и забывают за ним предмет вместе с его применением. Точно так же нелегко понимают, что в великой природе совершается то же, что происходит и в самом маленьком круге. Когда опыт навязывает такого рода познание людям, они в конце концов сдаются. Мякина, притянутая натертым янтарем, оказывается в родстве с самой ужасной грозой. Это, собственно, одно и то же явление. Это микромегическое мы признаем еще в некоторых других случаях. Но скоро нас покидает чистый гелий природы, демон мудрствования овладевает нами и всюду умеет проявить свою власть. Природа сохранила за собой столько свободы, что знанием и наукой мы, безусловно, не можем настичь ее или прижать ее к стене. Все это — наши глаза, наши воззрения. Однако только природа знает, чего она хочет и чего она хотела. Если естествоиспытатель хочет отстоять свое право свободного созерцания и наблюдения, то пусть он вменит в себе в обязанность обеспечить права природы. Только там, где она свободна, будет свободен и он. Там, где ее связывают человеческими установлениями, он будет связан и сам.